Премьера двух комедий, состоявшаяся ровно через месяц, после того, как труппа познакомилась с пьесой, прошла с триумфом. Аудитория с восторгом впитала экзотику харюкай, то есть мира цветов и ив, как называют в Японии химерическое царство чайных домов, где невообразимо элегантные гейши ублажают взыскательных клиентов эфемерными неплотскими изысками. Декорации были чудо как хороши. Актеры играли отменно, превращаясь то в марионеток, то в живых людей. Таинственный стук гонга и медовый речитатив сказителя попеременно убаюкивали и гальванизировали публику. Элиза была ослепительна, другого слова и не подберешь. Пользуясь темнотой и положением одного из тысячи зрителей, Фандорин мог беспрепятственно на нее смотреть и сполна насладился запретным плодом. Странное чувство. Она была совсем чужая, но в то же время говорила его словами и повиновалась его воле. Ведь пьесу-то написал он. Принимали Альтаирскую Лантен великолепно. После каждой картины с ее участием кричали «Браво, Лиза!». Однако еще больший успех выпал на долю никому неизвестного актера, исполнявшего роль рокового убийцы. В программке было написано просто «Неслышимый Г. Газонов». Так Масса перевел свою японскую фамилию Сибата, состоящую из иероглифов «Лужайка» и «Поле». Его акробатические пируэты, с пристрастной точки зрения Раста Петровича, выполнены очень средненько, приводили неизбалованную трюками театральную публику в восхищение. А когда, следуя сюжету, ниндзя сдернул маску и оказался настоящим японцем, зал разразился криками. Никто этого не ждал. Освещенный прожектором Масса весь сиял и лоснился, как золотой Будда. Потрясло зрителей электротехническое изобретение Девяткина, когда свет сначала погас, а затем высоко над головами залучились две кометы. По театру прокатился вздох. Партер повелел от повернутых к потолку лиц, что само по себе было довольно эффектно. «Гениально! Штерн превзошел себя!» — говорили в директорской ложе, где сидел Фандорин. «Важные рецензенты! Где он взял этого чудесного азиата? И что за Ф написал пьесу? Должно быть какой-нибудь японец или американец. Наши так не умеют. Штерн нарочно скрывает имя, чтобы другие театры не перекупили автора. А как вам любовная сцена? На грани скандала, но сильно». Любовную сцену Эраст Петрович так и не видел. Опустил глаза и ждал, пока зрители закончат сопеть и сглатывать. Противные звуки были отлично слышны, потому что в зале воцарилась шокированная тишина. Выходы на поклон длились целую вечность. В зале попробовали кричать «автора, автора», но как-то неуверенно. Никто толком не знал, присутствует ли он в театре. Со Штерном было условлено, что Эраста Петровича приглашать на сцену не будут. Зрители пошумели и перестали. Публике и без драматурга было кого чествовать и осыпать цветами. Но он смотрел в бинокль на прекрасное, сияющее счастьем лицо Лизы. Ах, если бы она хоть раз в жизни с таким выражением посмотрела на него, все прочее не имело бы значения. Масса церемонно кланялся в пояс. и тут же с видом заправского премьера посылал в зал воздушные поцелуи. На этом испытания еще не заканчивались. Фондорину предстояло вынести банкет за кулисами. Не пойти на него было совершенно невозможно. Испорченный банкет. Он долго курил в фойе, уже после того, как разошлась публика, и умолк шум в гардеробе. Наконец, с тяжелым вздохом поднялся на актерский этаж. Сначала Эраст Петрович прошел по темным коридорам, куда выходили двери уборных. Вдруг неудержимо захотелось заглянуть в комнату, где Элиза готовится к выходу, превращаясь из живой женщины в роль. Сидит перед зеркалом и словно кицуне меняет одну сущность на другую. Быть может, вид помещения, которое она использует для этих метаморфоз, как-то поможет понять ее тайну. Он оглянулся, нет ли кого вокруг. Дернул медную ручку, но дверь не поддалась, она была закрыта на ключ. Странно, насколько было известно Фондорину, у актеров ковчега не принято запирать уборные. Этот маленький факт показался Эрасту Петровичу символичным. Лиза не пустит его в свой секретный мир, не даст подглядеть туда даже одним глазком. Зажигал дальше, качая головой. Большинство уборных были не то что не заперты, но даже приоткрыты, а сама дальняя, хоть и оказалась плохо затворенной, ну, когда он на пробу повернул ручку, дверь тут же распахнулась. Перед взором удивленного Фондорина предстала картина в духе непристойных гравюр Сюнга, которые пользуются таким успехом у иностранцев. Прямо на полу межгримерных столов с зеркалами масса в черной облегающей куртке ниндзя, но без нижней половины костюма, сосредоточенно заворачивал кимоно Серафиме Клубникиной, исполнявшей в спектакле роль гейши-ученицы. «Ой!» — воскликнула субредка и вскочила, оправляя одежду. Эрасту Петровичу не показалось, что она сильно смущена. «Поздравляю с премьерой!» И, подобрав подол, выскочила за дверь. Японец с сожалением смотрел ей вслед. «Я вам нужен, господин?» Фондорин спросил, так у тебя роман с Клубникиной, а не с... Он не договорил. Поднимаясь, Маза философски сказал. Ничто не кружит женские головы сильнее, чем большой успех. Раньше эта красивая девушка не проявляла ко мне интереса, но после того, как ко мне похлопала и покричала 1000 человек, Сима-сан стала смотреть на меня такими глазами, что было бы глупо и невежливо оставить это без последствий. В зале многие женщины глядели на меня точно так же, заключил он с удовольствием, разглядывая себя в зеркале. Некоторые говорили, как он красив, настоящий Будда. Надень штаны, Будда. Оставив новоиспеченную звезду любоваться своей неотразимой красотой и приводить в порядок одежду, Фондорин пошел дальше. Определенно Маса стал ему неприятен. Главное, этот самодовольный пузырь прав, теперь он станет для Лизы еще привлекательней, ведь актрисы так падки на мишурно со сияния успеха. Рассказать бы ей про его шашни с Клубникиной, но это, увы, невообразимо для благородного мужа. С недаемых Андрой Эраст Петрович как-то не подумал о том, что он сам теперь окутан сверкающим облаком большого успеха. Это обстоятельство открылось ему, когда он тихо вошел в буфетную, стараясь не привлекать к себе внимания. Как бы не так. Это он, наш дорогой автор. Наконец-то, раз, Петрович. Все кинулись к нему, наперегой поздравляя с блестящей премьерой, с грандиозным триумфом, с большой славой. Штерн поднял бокал шампанского. «За новое имя на театральном олимпе, господа!» Госпожа Регина в лиловом кимоно с удлиненной тушью глазами, все актеры остались в сценических костюмах и гриме, проникновенно молвила: «Я всегда была сторонницей не актерского и не режиссерского, а авторского театра. Вы мой герой, Эраст Петрович. Ах, если бы вы написали пьесу про немолодую женщину с живой душой и стильными страстями!» Ее оттер бывший супруг, блеста накладной плещью с навощенной самурайской косичкой. «Я лишь нынче по-настоящему понял замысел вашего произведения. Это грандиозно. У нас с вами очень много общего. Когда-нибудь я расскажу вам историю своей жизни».